Глава 10. Обычно днем с полудня до вечера Вауси спит. Ему не нужно много времени для сна. Но тем не менее обойтись без него он не может. Некромантия — это ночной образ жизни, — начала свою речь Мента. Единственный вариант справиться с ним — это убить, когда он спит. Она запнулась. Сегодня он спит со мной. Я удивленно поднял бровь и посмотрел на ее парня. Зори равнодушно пожал плечами. Интересные у них отношения. «Мне приходится». Наконец собралась с духом девушка и ответила мне твердым взглядом. «Мы уже давно хотим сбежать». «Я слышал», — хмыкнул в ответ. «После того, как моих девушек превратят в запасные части для этого вашего кадавра». Наступила смущенная пауза, и оба ученика-некроманта опустили глаза. Лания же испуганно смотрела на меня. «Ладно», — махнул ей рукой, — «рассказывай дальше». В общем, план у девушки оказался весьма нехитрым. Просто-напросто убить некроманта, пока он спит. «Я дождусь, пока он заснет, и выйду из пещеры. Стража некроманта меня знает и пропустит. Тут уже настанет ваш черед. Правда, она смущенно посмотрела на меня. Его охраняют». «Вот с этого места поподробнее», — распорядился я. Там охрана из кадавров первого поколения и нескольких сильных зомби, в основном на ступенях духа и мастера. Много? 10 кадавров и 20 зомби. Да, серьезно. Учитывая, что я всего на ступени духа, Лани и того меньше, ну а ученики вообще адепты. Стоп. Я мысленно дал себе подзатыльник. Артефакт Руция. Он же способен на несколько минут заблокировать связь между некромантом и его нежитью, на расстоянии 50 метров. Правда, действует это только на нежить, ступени магистра и ниже. Но это как раз мой случай. Как там говорил Руций, во время того, как связь будет разорвана, нежить будет просто стоять на одном месте? Именно так, идеальный вариант. С кадаврами и зомби я разберусь. Уверенно заявил я, обрадованный, что теперь у меня появился конкретный план, и не обращая внимания на скептические взгляды зрителей. «Но нам надо дождаться, когда он заснет», — вопросительно посмотрел я на учеников некроманта. «Вы можете подождать в доме у Зория», — сразу предложила девушка. Я задумался. В принципе, это вполне могло быть обычной ловушкой. Но, с другой стороны, даже за то недолгое время, которое путешествовал, я все-таки немного научился чувствовать людей. Вот и сейчас чувствовал, что девушка говорит правду. «Зорий?» Да тут невооруженным взглядом было видно, кто в их паре главный. И парень беспрекословно сделает все, что скажет Мента. Что ж, рискнем. Другого варианта все равно не было. К тому же об артефакте они не знают. По пути девушка рассказала, что остальные ученики, всего их оказалось 6 человек, кроме неразлучной парочки Карена и Тира, двух единственных учеников, находившихся на ступени духа, держались поодиночке. Дом Зория был ближайшим к лесу, так что мы без проблем добрались до него. Планировка места обитания ученика-некроманта удручала. Одна большая комната с криво сколоченной кроватью, на которой лежал не менее криво сделанный матрас, набитый сеном. Стол, два стула, вот и вся мебель. Да, комфортом своих учеников Вауси явно не заморачивался. Оставив нас с Зорием, Мента ушла, сообщив, что как только некромант заснет, она подаст знак своему парню. Как выяснилось, их повелитель создал небольшие переговорные амулеты, действующие на малые расстояния и настраивающиеся на конкретного человека. Оставалось только ждать. Зори оказался весьма неразговорчивым типом. Тут даже Лания со своими непосредственными вопросами не помогла. Он просто сел в угол и хмуро уставился в одну точку, односложно отвечая на наши вопросы. Тем не менее, мне удалось вытянуть из парня кое-что. По крайней мере, я узнал о способностях кадавров. Даже те твари из первого поколения были весьма серьезными противниками. Радовало лишь то, что мозгов у них явно не хватало. И если верить словам Зори, они подчинялись командам некроманта. Самостоятельно действовать они могли, но, как выразился парень, невероятно тупили. Зомби, которых Вауси поднял не только из воинов, но и из магов, были еще тупее. Странное войско собрал некромант, На мой взгляд, как-то глупо все завязывать на себя. Получается, выбьют этого самого Вауси в бою, и все, никто ему уже не поможет. Его безмозглое воинство просто перебьют. Но Зори уверял, что создаваемый кадавр на ступени повелителя должен быть разумным. Мол, в него некромант вложил столько сил и стараний, что это будет вершина некромантской научной мысли. Но я уверен, что это чудовище не появится, так как я доберусь до Вауси раньше. Время тянулось медленно, и я уже начал нервничать, как заработал амулет на груди у Зория. После короткого разговора с ментой он посмотрел на нас и кивнул. «Что же, помоги нам, Мельтас». Мы вышли из дома и по краю леса, осторожно прячась за деревьями, отправились к пещере. По пути нам никто не встретился. Повезло, что свое обиталище некромант устроил в холме, стоявшем на самой опушке леса. По пути нацепил на себя амулет Руция. Черный тонкий металлический пояс, который, как я понял, нужно было активировать. К сожалению, мне было неизвестно, как долго действует этот пояс. Руций не говорил, а я не додумался спросить. Надеюсь, того времени, что он действует, хватит для того, чтобы расправиться с моим врагом. У самой пещеры нас встретила мента. «Он крепко спит», — сообщила бледная, явно нервничающая девушка. «Сначала нужно освободить моих девушек», — сообщил ей я. «Конечно», — кивнула она, — «только надо действовать быстро. У нас не больше 2 часов». Не любит, однако, Вауси поспать, какая жалость. Но, надеюсь, сегодня я упокою его навечно. Кадавры, стоявшие на страже пещеры после того, как я активировал пояс, просто проводили нас бессмысленными взглядами. Как удачно у меня появился этот артефакт. Вот и не верь после этого в судьбу. Мы прошли в пещеру. Внутри, кстати, она выглядела не особо презентабельно. Видимо, и о своем комфорте некромант сильно не заботился. Через несколько минут пути по коридору, где нас такими же бессмысленными взглядами провожали еще несколько стражей кадавров, перед нами появилась развилка. «Направо, в покое повелителя», — шепотом сообщила девушка. «Налево, в зал, где располагается лаборатория и все, что необходимо для опытов. Там и клетки с материалом». «С чем?» — нахмурился я. «С материалом?» «Извините», — смутилась девушка. «С вашими спутницами». «Да уж, очень хотелось сжечь тут все к мелику, чтобы таких уродов, как Вауси, хоть на одного стало меньше. Да этих учеников вместе с их гребаным повелителем грохнуть. Невинными овечками они точно не были. Но менты и Зори, по крайней мере, решились мне помочь, пусть и со своими корыстными целями». И я обещал им, что они пойдут вместе с нами, а свое слово я привык держать. Так что если кто-то и выживет, так это они. Хотя что-то я увлекся. Возможно, мне просто придется уносить с моими спутницами ноги от разъяренного некроманта, но пожар вполне мог стать наказанием для него. Но вот мы очутились в темном зале. Слабый свет горел только в конце, где я разглядел несколько клеток. Сердце забилось чаще, и я ускорил свой шаг. Когда мы подошли к клеткам, я увидел моих девушек. Алия смотрела на меня с обожанием и кидала торжествующие взгляды на Висиену. А вот вампирша не скрывала своего радостного удивления. «Ты пришел?» — выдохнула она. «Были сомнения?» — насмешливо уточнил я. «Были», — честно призналась мне вампирша. «Но я рада, что не ошиблась в тебе. Я твоя должница». «Подожди пока с долгом», — поморщился я. «Выбраться надо сначала». «А это с тобой кто?» — удивленно поинтересовалась Алия. «Союзники», — коротко ответил я, и, повернувшись к менте, стоявшей рядом со мной, коротко приказал. «Открой клетки». Девушка, словно очнувшись от каких-то своих мыслей, убежала в темноту и уже через несколько минут вернулась со связкой ключей. Еще через 10 минут Алия и Висиена стояли передо мной. «Теперь бежим», — сообщил я всем. «А напоследок подожжем здесь все». «Надо сначала разобраться с некромантом», — вдруг заявила Висиена. «Я не знаю, сколько действует блокиратор некромантии, что на мне», — сообщил ей. «Блокиратор?» Я коротко объяснил, на что способен артефакт, созданный Руцием. «Так что нам надо двигать отсюда. А напоследок лишим некроманта его сокровищ», — я обвел рукой зал. «Ладно», — хмуро проворчала вампирша. «Только из-за тебя. Пусть живет». «Это кто меня сокровищ лишать собрался?» Раздался недовольный голос, и в зале вспыхнул свет. Мы все уставились на застывшего в проходе высокого, худого, бледного человека. Он раздраженно смотрел на нас и выглядел заспанным и недовольным. Видимо, еще не совсем пришел в себя. «Это Вауси», — испуганно прошептала Мента. «Атакуем! Быстро!» — первой сориентировалась Весиена. В некроманта полетели огненные лепестки Алии и мое воздушное ядро. От вампирши пошла воздушная волна, направляясь к нему. Иссушение. Но наш противник оказался весьма непрост. Может, он еще и не пришел в себя, но успел выставить какой-то темный щит, в котором наши с Алией атаки растворились, а вот атака Весиена сумела частично добраться до цели, но некроманта там уже не было. Он каким-то невероятным рывком сместился в сторону, и в следующий миг в нас ударили копья праха. Заклинания из магии некромантов я знал плохо, только базовые, и то лишь в теоретическом плане, так сказать, для общего развития. Копья серого дыма моментально снесли наши с Алией щиты, несмотря на то, что у нее и у меня стояли не обычные щиты на Алии, а огненные. Но наши с ней силы были несопоставимы с силой противника. В результате нам ничего не оставалось, как отодвинуться на задний план, отдав поле боя Весиене. А вот вампирша, судя по ее злому виду, разошлась не на шутку. В ее руке появился багровый меч, созданный магией крови, и она бросилась в атаку. Одновременно я увидел, как над полем боя появился трехметровый белоснежный грифон. Ого, это Лания! Только вот куда ей с ее ступенью? Один удар в Ауси отправит ее к предкам. А эта бестолковая малявка, судя по всему, еще и собиралась атаковать. «Отлетай в сторону, не лезь в бой!» — крикнул я, и так, моему удивлению, послушалась. А так ее появление принесло немного пользы. Вауси явно растерялся, увидев белого грифона, парящего в воздухе. Понятно, что он сразу определил его низкую ступень, но даже секундная замешка чуть не стала для него роковой. Очередная волна иссушения вместе с несколькими кроваво-красными копьями смели его щит, и я было подумал, что победа наша, но некромант оказался живучим. Волну иссушения он отбил, уклонился от двух копий, а вот третье вошло ему в плечо. Весиена с торжествующим видом бросилась с мечом к раненому противнику, но добить его у нее не вышло. Взревев, некромант вытащил кровавое копье из плеча и метнул обратно в своего противника. Летящая к нему вампирша легко уклонилась, но все тело некроманта окутала черная дымка, и он просто растаял, вновь появившись метров в 20 от того, где находился раньше. В результате кровавый меч просто врезался в каменный пол, взметнув вверх тучу каменной крошки, а следом в нее ударил кулак праха. Странно. Некромант на ступени повелителя, а использует базовые заклинания. Хотя, наверное, в этом был смысл. С его силой эти заклинания обладали невероятной мощью. Наша вампирша почти ушла от удара, но ее все-таки немного зацепил. Кровавый щит, который окружал ее, разлетелся миллионами кровавых брызг, и Весиена от мощного удара врезалась в стену. Думаю, что если бы я повторил ее путь, то точно уже валялся бы с переломанными костями. Но вампирша практически сразу, как оказалось на каменном полу, метнулась в сторону, и несколько копий праха, пущенных некромантом, просто оставили в камне приличных размеров яму. В этот момент в проходе, ведущем в зал, появилось несколько молодых парней. «Ученики пришли», — повернулась ко мне Мента. «Я...» Ну, тут все понятно без слов. Мы переглянулись с Алией и, недолго думая, перевели свои атаки с некроманта, на которого они практически не действовали, на растерявшихся от того зрелища, что предстало перед ними учеников. Они даже не успели поставить щиты, и под сдвоенной нашей атакой спустя несколько минут на каменном полу валялось 5 обугленных трупов. «Туда им и дорога!» С удивлением я услышал голос Зория, и, судя по реакции Менты, та полностью поддерживала мнение своего парня. «Да, дружно они тут живут». А еще я почувствовал, что энергия, бурлящая в поясе, начинает исчезать. Это означало, что скоро мы схватимся с кадаврами. Судя по ходу боя, между некромантом и вампиршей он грозил затянуться. Тем более окончательно рассвирепевшая из-за пропущенного удара Весиена сотворила багровый лук, и в Ауси полетели кровавые стрелы. Каждое попадание этих стрел в его щит заставляло нашего противника морщиться, и он, как я понял, пока забыл об атаке, а перешел только на поддерживание его. Весьена медленно, но неуклонно стала теснить своего противника. Я покосился на Менту и Зория. Они стояли рядом с нами и завороженно наблюдали за боем. «Эй!» — обратился я к Менте. «Будьте готовы! Мой артефакт скоро перестанет работать, и сюда повалят зомби и эти ваши кадавры!» «Кадавры не страшны, пока повелитель не даст им команду. А сейчас он для этого слишком занят», — задумчиво произнесла девушка, не отрывая горящего взгляда от схватки. «А вот зомби будут атаковать, но они не выше адепта. Есть несколько мастеров». «Артефакт?» Она оторвалась от наблюдения за схваткой и уставилась на меня. «Какой артефакт?» «Ну, это все-таки не секрет. К тому же, вдруг она сможет его подзарядить. Как я сразу не подумал. Это же пусть слабые, но некроманты. У меня артефакт, разрывающий связь между некромантом и его созданиями», — объяснил я. «Именно поэтому сейчас на нас никто не нападает. Но, похоже, в нем заканчивается энергия». Мента уставилась на мой черный пояс. «Это он?» — прошептала она. «Он», — кивнул я. «Можно?» — вопросительно посмотрела она на меня. Я кивнул, и девушка коснулась руками пояса. Я буквально почувствовал, как тот наполняется энергией. «Она может накапливаться». Девушка, тяжело дыша, оторвала руки от пояса. «Но судя по объему внутреннего резервуара, для полного восстановления нужно двое суток. Можно, правда, взять камни, заряженные некротической энергией. Удивительный артефакт. Какой гений сделал этот пояс?» «Неважно», — отмахнулся я и вернулся к наблюдению за разворачивающейся перед нами битвой. В ней перевес, похоже, был на стороне вампирши. Весьена, видимо, окончательно разозленная, перешла в наступление и засыпала своего противника разнообразными вариантами колюще-режущего и метательного оружия, сотворенного из крови. Чувствовалось, что Вауси устал. Он медленно отступал и, по-моему, только сейчас заметил стоящих рядом с нами Зория и Менту. «Помогите!» — крикнул он им, но потом до него дошло, что те не просто так стоят рядом с нами. «Предатели!» — возмущенно крикнул он, но отвлечься на то, чтобы атаковать своих бывших учеников, у него не было ни сил, ни времени. Тем временем Мента вдруг встрепенулась и взволнованно посмотрела сначала на Вауси, потом на меня. «Вот же! Я забыла! Он хочет попасть в зал к последнему кадавру! Не дайте ему добраться вон до той двери!» Но было уже поздно. Некромант оказался именно перед той самой дверью, которая представляла собой массивные деревянные двухстворчатые ворота, судя по голубым сполохам, пробегающим по ним, солидно зачарованные. Вауси сейчас представлял собой жалкое зрелище. Одна рука висела плетью, часть лица обожжена, одежда превратилась в какие-то обгорелые лохмотья. Мне было непонятно, как он вообще держится на ногах. Но тем не менее он добрался до заветной двери и растаял в темной прозрачной дымке.